увы, это было не так. Семья Ключика собиралась уезжать в Польшу, провозглашенную независимым государством. Поляки возвращались из России на родину. И вдруг оказалось, что Ключик решительно отказывается ехать с родителями. Несмотря на то, что он всегда даже несколько преувеличенно гордился своим шляхетством, он не захотел променять революционную Россию на панскую Польшу. В упрямстве Ключика его семья обвинила девушку, с которой Ключик не захотел расстаться. Мать Ключика ее возненавидела и потребовала разрыва. Ключик отказался. Властная полька, католичка, полесская ведьма прокляла сына, променявшего Польшу на советскую девушку, с которой Ключик даже не был обвенчан или, в крайнем случае, зарегистрирован. Произошла драматическая сцена между матерью и сыном, который до этого случая был всегда почтительным и послушным. Но вдруг взбунтовался. В нем заговорила материнская кровь. Нашла коса на камень. Семья Ключика уехала в Польшу. Ключик остался. Его любовь к дружочку не изменила наших отношений. Но теперь нас уже было не двое, а трое. Впрочем, когда нас перевели в Харьков на работу в Югросту для укрепления пропагандистского сектора, дружочек на некоторое время осталась в Одессе. Так что самые тяжелые, голодные дни не испытала. Но времена переменились, и скоро она перебралась к Ключику в Харьков. Мы жили втроем, нанимая две комнаты на углу Девичьей и Черноглазской, престивших нас своими поэтическими названиями. Наши дела поправились. Мы прижились в чужом Харькове, уже недурно зарабатывали, иногда вспоминая свой родной город, и некоторые проказы прежних дней, среди которых видное место занимала забавная история брака дружочка с одним солидным служащим в губпродкоме. По первым буквам его имени, отчества и фамилии он получил по моде того времени сокращенное название Мак. Ему было лет 40, что делало его в наших глазах стариком. Он был весьма приличен, вежлив, усат, бородат, и, я бы даже сказал, не лишен некоторой приятности. Он был, что называется, вполне порядочный человек, вдовец с двумя обручальными кольцами на пальце. Он был постоянным посетителем наших поэтических вечеров, где и влюбился в дружочка. Когда они успели договориться, неизвестно. Но в один прекрасный день дружок с веселым смехом объявила Ключику, что она вышла замуж за Мака и уже переехала к нему. Она нежно обняла Ключика, стала его целовать, роняя прозрачные слезы. Объяснила, что, служа в продовольственном комитете, Мак имеет возможность получать продукты, и что ей надоело влачить полуголодное существование, что одной любви для полного счастья недостаточно, но что Ключик навсегда останется для нее самым светлым воспоминанием, самым-самым ее любимым друзиком, слоником, гением, и что она не забудет нас и обещает нам продукты. Тогда я еще не читал роман Аббата Прево и не понял, что дружочек — разновидность Манон Леско, и что тут уж ничего не поделаешь. Ключик в роли кавалера де Грие грустно поник головой. Он начитался Толстого и был непротивленцем. Я же страшно возмутился и наговорил дружочку массу неприятных слов. На что она весело, смеясь, блестя голубыми глазами, сказала, что понимает, какую глупость совершила, и согласна в любой миг бросить Мака. Но только стесняется сделать это сама. Надо, чтобы она была насильно вырвана из рук Мака, похищена. «Это будет так забавно», — прибавила она, — «и я опять вернусь к моему любимому слоненку». Так как Ключик по своей природе был человек воспитанный, не склонный к авантюрам, то похищение дружочка я взял на себя как наиболее отчаянный из всей нашей компании. В условленное время мы отправились с Ключиком за дружочком.